17. Гюрне. Расслабьтесь на твердых упругих матрасах, пока эта элегантно спроектированная каталка несет вас к избранному месту назначения. Неважно, ждет ли вас лихорадочный забег в палате интенсивной терапии или более спокойный круиз к патологоанатому, Гюрне доставит клиента со стилем и комфортом. Доступные варианты. Гальванизированная сталь. Длина 25¾, ширина 75¼, высота 31¼. Номер товара 77-43-666-25-2. Чудовищный фонтан шлепнул Эмми на тротуар, покатил ее беспомощную по бетону, за бордюр, на асфальт стоянки, а вода все хлестала из магазина, будто ударивший в бок гейзер, пенная река, полная верещащих крыс. Одна шлепнулась Эмми на грудь, но поток тут же унес тварь прочь. Эмми попыталась встать, но вода опрокидывала на спину. Она поползла, выплевывая грязную едкую жижу на разодранных в кровь коленях, упираясь ладонями, ободранными до живого мяса, и сумела выбраться, вылезти из потока, упала на бок и закрыла глаза. «Мэм, с вами все в порядке?» Эмми открыла глаза, повертела головой, высматривая Безила. «Ага, вон он, у входа, окруженный тремя пожарными. Его уже проверяют, расспрашивают. Мэм, вы меня слышите?» Эмми попыталась сесть. Над ней стоял очень молодой полицейский из шерифского отдела округа Хайахога. Выглядел он лет на 14. Он поддержал ее под локоть, и она, шатаясь, сумела встать на ноги, а затем крепко обняла его и навзрыд на весь голос заревела, содрогаясь всем телом. «Нужен врач!» — закричал полицейский, обернувшись, а затем уже тише добавил. «Мэм, вы порезали голову!» Она потрогала пальцами лоб. Там свисал отодранный кусок кожи. Пальцы стали грязно-серыми, липкими. Оранжевый свет парковки обесцветил кровь, и Эмми глядела на нее, будто зачарованная. Все. Цель в жизни исчезла. Больше не надо выбиваться из сил, стараясь удрать из Орска. И все как во сне. Походящий на футбольного защитника медбрат забрал ее от полицейского и привел к машине скорой помощи. Там было очень ярко и бело. И когда он усадил Эмми на задний бампер, она ни за что не захотела покидать этот современный безопасный свет. «Мисс, как вас зовут?» «Эмми». Он посветил крошечным фонариком ей в глаза. «Эмми, вы знаете, какой сегодня день?» «День после вчера». «Надо думать, у вас нет жутких мозговых повреждений», — улыбнувшись, спросил он. Эмми покачала головой и попыталась улыбнуться. «Не надо», — посоветовал врач. «Постарайтесь не двигаться. Я позабочусь о вас до тех пор, пока мы не отвезем вас в больницу». «Ладно, можно и не двигаться». Фельдшер сунул термометр ей в ухо, проверил показания, развернул одеяло из фольги и укрыл плечи, чтобы Эмми перестала трясти от холода. Когда она снова попыталась встать, он положил руку ей на плечо в попытке успокоить, мол, еще пара минут, и все, отпущу. Потом натянул голубые резиновые перчатки и занялся ее головой. Копы натягивали желтую ленту перед входом в магазин. Там и сям на стоянке стояли запаркованные в крифе в кость пожарные машины. Пожарные прижимались к стеклам, старались рассмотреть, что делается внутри. За их машинами, каретами, скорой уже появился целый легион легковушек. Везде суетились люди, орали в телефоны, снимали на них, сидели на водительских сиденьях, открыв двери, и сообщали кому-то скверные новости. Стайка полицейских заверещала и принялась отплясывать джигу. Прямо у них, под ногами, понеслась орда мокрых крыс. «Вот вы, Эмми! Слава богу, все в порядке!» Услышав свое имя, Эмми бездумно обернулась, посмотрела на говорящего. К ней деловито семенил менеджер магазина Пэт, одетый в футболку Ван Хален и треники. «Она в порядке?» — спросил Пэт у фельдшера. «Пока кажется, да». Отрезая торчащий кусок бинта, ответил тот. «Сделаем томографию, наложим пару швов, согреем, и уж точно будет все в порядке». «Слава богу!» — неопределенно поблагодарил Пэт и обернулся к Эмми. «Вы выглядите так, будто вы в шоке. Вы в шоке? В порядке? Скажите, она в порядке?» «Нет», — ответила Эмми. «Что здесь случилось? Какое безумие!» — сказал Пэт. Эмми посмотрела на магазин, все еще изрыгавший воду на парковку. Тут и там среди пожарных и полицейских бегали люди в кепках и спортивных кофтах, орали друг на друга и в мобильные телефоны. Один пытался выстучить пальцем электронное письмо, удерживая ноутбук одной рукой. Рука дрожала, ноутбук тоже. Наверное, это и была пресловутая комиссия «Команда консультантов Орска». Она явилась точно по расписанию. Эми посмотрела на свою грязную футболку, изодранные джинсы, искромсанные кеды. «Не знаю», — наконец сообщила она Пэту. «С Базилом все в порядке?» «У него сломана рука, ему нужно в больницу, но в остальном, да, с ним все будет в порядке». «Вы видели остальных?» «Остальных? Там был кто-то еще?» «Мэтт и Тринити. И Руфь Энн. Они были с нами». «О, Господи!» — сообщил Пэт, побежал к команде консультантов и принялся оживленно совещаться с ними, показывать на Орск и дико размахивать руками. Эмми подошла к Базилу. Тот сидел, прислонившись к задней стенке пожарной машины. Лицо его было серым. Начали проявляться синяки. Обтянувшая скулы кожа темнела, опухала. Базил улыбнулся, отчего треснула корка на разбитой губе и потекла кровь, блестящая в свете фонарей. «Ох», — сказал он, — «твоя голова». «Они так и не выбрались. Я надеялась, что они смогут, но выбрались только мы». Улыбка пропала с лица Базила. Он встал и скривился от боли в сломанной руке. «Сынок, ты лучше сядь, пока не упал», — посоветовал пожарный. Базил не обратил внимания и отошел в сторону вместе с Эмми. «А что делает Пэт?» «Ну, что он может делать?» — буркнула Эмми. «Наверняка их тела найдут внутри, когда вытечет вода». Все облегчение и радость от спасения пропали, обернулись горечью и усталой злостью. «А может и нет», — возразил Базил. «Мы же не знаем, что там случилось». «Я знаю, что там случилось. Там была тюрьма, а мы построили новую на ее руинах, и прежние заключенные явились попробовать новенького». Базил, не отрывая взгляда от магазина, кивнул. «Да, очень похоже на правду». На парковке зашумели. Эмми с Базилом обернулись. По асфальту мчался микроавтобус 19-го канала, передача «Горячие новости», прямиком к входу. Пара копов кинулась на перерез. Консультанты Орска робко отступили к нанятым в прокате машинам. «И как они собираются все объяснить?» — поинтересовалась Эмми. «Да найдут что-нибудь приемлемое для всех». Пэт уже два раза поминал проектировщика здания. «Наверное, иск будет эпичным». «А ты как? Они обвинят тебя?» «Я сам себя обвиню. Это я притащил вас для того, чтобы спасти свою идиотскую работу. Пусть я не звал Мэтта и Тринити, но я же был старшим в магазине на то время. Ответственность на мне. Я погубил их всех». «Это неправда», — сказала Эмми. «Эй, ребята!» — объявил Пэт, защелкал пальцами, привлекая внимание, и показал мобильник. «Это что, один из наших?» На экране светилось одно единственное слово. «Помогите». Эми узнала номер. «Это Мэтт! Позвоните ему!» Пэт набрал номер. Три длинных гудка. И телефон переключился на голосовую почту. Эми выхватила его и набрала СМС. «Где ты?» Все трое с минуту молча глазели на пустой экран. Затем зажужжало, и появилось слово «Помогите!» «Он жив!» — воскликнула Эми. «Мэтт еще жив!» Пэт схватил телефон и побежал делиться новостями. «Что с ним случится?» — спросила Эми. «Не знаю», — ответил Базил. «Но его батарея рано или поздно сядет». Осознание произошедшего ложилось им на плечи, будто саван. Тишину нарушило возвращение фельдшера. «Мисс, вам нужно ехать в больницу. Если ваши друзья еще в магазине, пожарные отыщут их». «Нет». «Не отыщут», — сказала ему Эми. Они с Базилом пошли назад, к скорой. Пэт засеменил вслед за ними. Консультанты наблюдали издали. «Эй, ребята, подождите-ка!» — возвал Пэт и сказал врачу. «Если вы не против, мы на минутку». Тот кивнул, отошел на несколько футов. «Я знаю, что вы оба пережили ужасное», — начал Пэт. «Я хотел бы принести вам самые искренние, глубочайшие извинения от имени Орска. Ребята, хочу вас заверить, какой бы ни оказалась причина случившегося сегодня, никто не собирается возлагать вину на работников либо менеджмент. Все потери возместят, хорошо? Базил, вы понимаете меня?» «Спасибо», — сказал Базил. «Орск — это семья, а в семье заботятся друг о друге. Команда консультантов хочет, чтобы вы знали, это не конец вашего совместного пути в будущее с Орском. Фактически, это лишь начало». В региональном офисе есть два вакантных места и очень хорошие места. Они в Пенсильвании. Но вам заплатят подъемные. И каждый из вас, вы оба, отличные кандидатуры». «Нас повышают?» — спросил Безил. «Офисная работа с помесячной оплатой и полным социальным пакетом», — заверил Пэт и втиснул визитку в руку Безила. На оборотной стороне визитки был электронный адрес. «Не из Орска». «Это самого Тома Ларсена. Он лично свяжется с вами в течение следующих 24 часов». «Не понимаю», — признался Безил. «Мы просим лишь одно, чтобы вы не общались с прессой. Выждали немного. Они не поймут случившегося и только введут всех в замешательство. Мы сами проведем полное расследование, переговорим с архитектором и строителями. Когда мы узнаем, в чем дело, сообщим вам. А когда настанет время говорить с прессой, Орск позаботится о том, чтобы вас поддержали добрые, знающие люди, хорошо понимающие, как работают масс-медиа и как именно представить ваши впечатления. Мы вознаградим вас за неприятные переживания и ущерб. Вас и семью Руфь-Энн». «Мэтт и Тринити тоже», — заметила Эми. «Ну...» «Это другое», — заметил Пэт. «Я знаю, вы, ребята, говорите, что и они были там, но я уверен, от стресса и неразберихи возможно поверить во многое. Все путается, трудно понять, что же именно происходит. Знаете, их вход не зарегистрирован». «Они были там», — сказала Эми. «Я понимаю, вы в это верите, но ситуация запутанная и без того, чтобы добавлять в неразбериху еще и пару пропавших. Давайте не усугублять, добавляя то, что делает ее на вид еще хуже». «Они были там», — повторила Эмми. «Я их видела. Я протащила Тринити через полмагазина. Я говорила с Мэттом. Я не сошла с ума». «Никто не говорит, что вы сошли с ума», — согласился Пэт. «Но посудите сами. Они не зарегистрировались, работы не делали, Безил не платил им. То есть разве вы в ответе за них? Эмми, вот для вас». Он протянул вторую визитку с тем же самым адресом на обороте. «То есть нам следует молчать, и тогда мы сохраним нашу работу?» Очень вежливо и очень холодно осведомилась Эмми. «Не только сохраните, улучшите», — пообещал Пэт. «Беспроигрышная ситуация». «Вы серьезно? Трое ваших работников мертвы, и вы пытаетесь подкупить нас?» Эмми оттолкнула руку с визиткой. «Пэт, оставьте себе вашу лучшую работу. Мы лучше будем собирать бутылки на обочине, чем хотя бы еще день останемся работать на Орск. Так, Безил?» «Я понимаю, вы очень расстроены», — начал Пэт. «Расстроена?» — крикнула Эмми. Репортер команды новостей услышала вскрик, позвала оператора, и они попытались обойти стоящих цепью полицейских, подобраться ближе. Орские консультанты встревожились. «Люди погибли! Я еле выжила, и первое, что вы захотели сделать, это избавиться от ответственности? Вы хоть понимаете, насколько это уродливо?» «Эмми, прекрати!» — попросил Безил. «Он прав. Что сделано, то сделано. Их не должно было быть в магазине». Эмми будто отвесили оплеуху. «И ты тоже за это?» — не веря ушам, спросила она. «Я бы тоже хотел разгневаться, но это больше не наша ответственность. Оставь разбираться профессионалам. Они все сделают правильно. А мне нужно заботиться о сестренке. Порадуйся, что нам готовы хоть как-то все возместить». В груди Эмми будто развернула крылья чудовищная огромная птица. Злость заполнила всю ее, залила мир. «Надо же!» Все, что они делали внутри магазина, все пережитые кошмары, их будто и не было. Эмми никогда в жизни не ощущала себя настолько одинокой. «Поверьте, мне искренне жаль», — проинформировал Пэт. «Частным образом мы выразим соболезнования семьям, мы переговорим с архитекторами и строителями, и мы заставим их ответить за трагедию. Мы постараемся никого не дать в обиду. Вы с Безилом не должны винить себя за такой поворот событий. Вы не были в ответе за Мэтта, Тринити и Руфь-Энн». Эмми замахнулась, прицелившись в голову. Она никогда раньше не била людей, потому вышло что-то среднее между оплеухой и прямым в челюсть. Удар скорее удивил Пэта, а не навредил ему. «Ублюдок!» — крикнула Эмми. «В том-то и дело, что была!»